Глава 9. Часовых дел мастер. С уходом из коммуны стариков их места заняли новенькие. Среди них были смешные грачинята из провинциальных детдомов, были добровольцы из семейных, наслышанные о манне небесной в коммунии, приводили героев из детских комиссий, прошедших все испытания городских улиц и не желавших прощаться с волей. Эти куражились, сохраняя позу. Бывало, что в силу привычки обчищали по мелочам своих близких, шкодили на заводе, растаскивая дефицитные инструменты и материалы. Среди этой категории объявился маленький пацан-пищик, Наум Пищик. Ему не более 11 лет. Худое, щуплое тельце. На голове тюбетейка, длинная шейка, узкие плечики, тонкие длинные руки. Казалось, стоит дунуть и рассыпется сие творение в прах. Характер у Наума спокойный. Он никому не мешал. С первых дней покорно воспринял неизбежное окружение. Неплохо учился в школе, помогал Леньке Алексюку в секретарской сфере. Он хотел работать в Союзтрансе с Братчиным и Кидаловым, но там не оказалось вакансии. К нему привыкли, старшие заботились о нем, старались прежде всего откормить. Карпа Филиппович нет-нет, да и подсунет ему лакомый кусочек, пускай иди поправляется. Однажды Пищик попросился в театр, и его взяли. Он надел парадный костюм и выглядел франтом. Каково же было удивление отряда, когда в спальне перед сном Пищик извлек из-за пазухи и положил на стол 8 пар карманных и ручных часов. «Где ты их взял?» — кинулись к столу ошеломленные хлопцы, не веря глазам. Пищик картинно выпрямился и улыбнулся, презрительно скривив губы. «Пошарил у Непманов, вот где!» «Да ты шо, Шкетик, спятил?» — подскочил к нему командир отряда Шейдин. «А ну-ка идем к Антону!» «Пожалуйста, идем! Только не шо и не Шкетик, а что?» Готовый в эту минуту идти к кому угодно, с достоинством процедил Наум. «Смотрите на него, без рукавицы не возьмешь», — рассмеялся Севка Скребнев. Шейдин сгреб часы и повел Пищика в кабинет. Тот шагал впереди командира и, казалось, ничего не боялся. Выслушав рассказ Шейдина и немного подумав, Антон Семенович предложил Пищику остаться в кабинете для разговора тет-а-тет. Как, в какой форме прошел этот разговор, никто не узнал. Вопрос не поднимался ни на совете командиров, ни на общем собрании. В отряде Наум не удовлетворил любопытство, отнекивался и отмалчивался. Скоро к нему перестали приставать, а Скребнев, смекнув, что это все неспроста, объявил: «Шаг, граждане, здесь что-то есть». Все помалкивали, и со временем история с часами забылась. В театры Наума не брали, хотя ежедневно автобус коммуны развозил 10-15 человек на разные спектакли, как лучших, отличившихся в ударном труде и в учебе. Один раз Пищик попросился в город, но ему отказали, и он больше не приставал. Учился он по-прежнему хорошо и упросил Шейдина взять к себе на завод учеником в токарную группу. Здесь он также проявил хорошие способности. Его поставили сверловщиком на легкий станок. И все же ореол таинственности и чуть ли не славы висел над Пищиком. И вот однажды о нем заговорили все. Он работал в заготовительном цеху на сверловке станин. Норму всегда выполнял, но его напарник по второй смене Гриша Фишбейн не находил сверл в пенале. Обращался к мастеру, жалуясь на таинственные пропажи. Поиски ни к чему не привели. Мастер давал дефицитные сверла в последний раз, но пропажи повторялись. А Пищик не горевал и бесперебойно работал. Однажды при выходе из цеха Наума обыскали. Он вырывался, кричал и даже кусался. В кармане спецовки нашли 2 сверлышка, завернутые в бумажку. «Положи на место», — приказал Шейдин. Пищик молчал, не желая подчиниться. Дело дошло до Антона Семеновича. Сверла лежали у него на столе. Антон Семенович посоветовал Шейдину отдать пакетик Пищику и написал официальную записку. «Товарищ Пищик, немедленно отнеси сверла в цех. Извинись перед товарищами. Макаренко». После занятий Шейдин получил от Пищика записку Антона Семеновича с размашисто начертанной резолюцией «Отказать! Пищик!». Такой был характер в этом щуплом теле. Наступила весна, повеяло теплом, быстро пробуждалась природа. Одевались в молодую листву деревья, подсыхала земля, на лужайках зеленела трава. В рабфаке овладевало науками свыше 200 человек с 1 по 4 курс. Готовились новые выпускники, вынашивались планы о выборе профессий. В это время в коммуну приехал заслуженный чекист Иван Порфирьевич Судаков. В органах ГПУ он с первых дней. награжден за заслуги перед революцией именным оружием, грамотами и ценными подарками. Старшие коммунары знали Ивана Порфирьевича давно и очень любили его за простоту и веселость. Плотная фигура при среднем росте, правильные черты лица с живыми карими глазами, бородка клинышком – все в нем вызывало симпатию. Его появление было как нельзя кстати. С ним можно было посоветоваться о выборе дальнейшего пути. Устроились на опушке леса. За рассказами и советами время незаметно прошло, и Судаков, очень занятый человек, собрался попрощаться. «Ох и засиделся я с вами, ребята! Сколько тут на моих золотых?» Но золотых на руке не оказалось. Наступила жуткая пауза. Иван Порфирьевич смотрел на пустое запястье молча, с вытянуто озадаченным лицом и в полном недоумении. Присутствующих словно громом пришибло. Судаков кашлянул, растягивая слова, проговорил. «Ну, я пойду, товарищи, мне пора». В это время из заднего ряда поднялся пищик. Небрежно держа двумя пальчиками блестящий браслет с часами, протянул его через головы Судакову и безмятежно произнес. «Получите, пожалуйста, дядя маленьких не тронет, ловкость рук и никакого мошенства. Ферштейн Зи?» «Как же ты это сотворил, сынок?» Заикаясь от удивления, спросил Судаков. «Секрет фирмы», — бойко ответил пищик, и вдруг поник и стал серьезным. «Только этого никогда больше не будет. Никогда. Даю честное слово». Как подкошенный, он упал на траву и залился горючими слезами. «Не говорите Антону, я давал обещание». Он продолжал рыдать, прижимаясь все плотнее к земле и пряча лицо.